Жара, музыка, мелькание лиц заразили и его поверхностным весельем, но оно вмиг потухло, как только он подумал. «Все так и останется пустой мечтой, игрой воображения, если у меня будут лечиться одни консьержки, разносчики, мелкие служащие, работяги. Мне нужно проникнуть в избранный круг». Он по-прежнему стоял в стороне. Среди подвыпивших мужчин танцевала женщина, сильная, крупная, ярко накрашенная, с распущенными светлыми волосами. Отплясывала русского, одна, помахивая платочком, и в последний миг сбросила блестящие туфельки и доплясала в одних чулках. Дарио узнал ее, она бывала у Муравиных. Эта женщина тоже только делала вид, что пьяна, а на самом деле не забавлялась, а зарабатывала на хлеб, развлекая других. Глава 16. Эленор, наконец, подошла к Дарио и поманила за собой. Дарио пошел за ней. В узком коридорчике он сказал: «Вы забыли обо мне, Эленор?» «Нет, почему же я вас не забыла? Послушайте, Дарио, я хочу вам кое-что предложить, но сначала повторю, чтобы между нами не было недоразумений. Денег я вам не дам. Я дала бы любовнику, но знакомому никогда. Вы не знаете, какую я прошла школу. Я подыхала с голоду на улицах Нью-Йорка. Голод вытравляет и щедрость, и благородство. А если меня и учили чему-то в детстве, после стажировки в семействе Муравиных, все напрочь выветрилось. Сами понимаете, чему научишься, пожив годок бок о бок с генеральшей. Теперь обучение закончено. И, клянусь, закончено с отличием. Такой науки не забудешь. Я сама обучу кого угодно. Но могу предложить одно дельце. Оно будет выгодно и вам, и мне». Она ждала ответа. Дарио молчал, склонив голову с выражением величайшего внимания. Он внезапно затих. В жизни иной раз наступает минута полного душевного покоя, и слышна поступь судьбы, счастливый или несчастный. Тайный голос говорит: «Жребий брошен, закрой глаза, жди, будь что будет». «Вы знаете, — вновь заговорила Эленор, — что Вардес страдает нервным расстройством. Он лечился много лет, безуспешно. Все шарлатаны мира пользовали его абсолютно бестолку. Он обратится к любому врачу, лишь бы тот ему помог, и заплатит любую сумму. Возможно ли ему помочь? Вам виднее. Хотите сделку? Мне надоело смотреть, как деньги Вардеса уплывают у меня из рук в чужие карманы. Я сумею направить его к вам. Но взамен прошу делить со мной пополам полученную плату. Вардес для врача — золотая жила. А я вам вот что отвечу». Голос Дарио зазвучал таинственно. Так, затаив корысть, коварно обволакивая слушателя, говорил 20 лет назад в Большом порту жалкий бродяга, что не гнушался никаким мошенничеством, жил как придется, шел на любую хитрость, лишь бы заработать грош. «Выслушайте меня внимательно. Ради одного Вардеса не стоит стараться. Он один меня не спасет. Как бы он ни был богат, как бы ни был безумен, его деньги пустяк. Сделка выгодна только для вас. Но вот что предлагаю вам я. Мне нужен не один больной. Мне нужна обширная практика. Все ваши друзья — великолепная добыча. Разрекламируйте меня. Распустите слух, будто открыли врача, пока еще неизвестного, небогатого, молодого, но гениального. Нервные заболевания, функциональные расстройства, всевозможные фобии, излечение от которых ни один врач не может гарантировать. Великолепное поприще, где меня ждет успех, но мне нужен поручитель. Человек, который бы сказал: «Он меня вылечил, он меня спас». Пойдите к нему, слушайтесь его во всем. Вы будете получать половину платы с каждого богача, которого ко мне пришлете, как только я сам начну получать с них плату». «Хорошо. Мы можем заключить и такую сделку», — медленно проговорила Эленор. Таким образом и у меня появятся деньги. Если я не получу своей доли от портных, ювелиров, цветочниц и продавцов галстуков, которые обслуживает Вардеса, если не буду спекулировать на его вкусах, пороках и болезнях, он рано или поздно смешает меня с грязью. У него дар бессовестно использовать и мучить всех, кто слабее. Спросите Сильви Вардес, она подтвердит. Если бы я была его женой, я сумела бы постоять за себя. Но я всего лишь любовница. Впрочем, тем хуже для него. Дарио не слушал Эленор. Когда она замолчала, он сказал жалобно. «Эленор, вы себе представить не можете, что свершилось для меня в эту минуту. Я прошу вас, я умоляю, одолжите мне 10 000 франков до будущего марта. Речь идет не о куске хлеба, не о спасении от тюрьмы, не о жизни моей жены и моего сына». Голос у него сел, и он заговорил шепотом. «Речь идет о полной катастрофе, о полном... Нет, вам этого не понять. Прошу вас, помогите, спасите меня». Она молча покачала головой. «Вы не дадите?» «Не дам, Дарио». «Я погиб», — произнес он так тихо, что Эленор скорее догадалась, чем услышала его слова. «Ничего подобного. Вы хитрее, чем вы думаете. Изворотливость, выносливость у вас в крови. Не прикидывайтесь несчастненьким. Такие не проигрывают. Вы справитесь». Они простились. На следующий день Дарио пошел к Сильви Вардес, и она одолжила ему 10 000. Мартинелли получил свои деньги сполна. Глава 17. Не переступая порога, Вардес рассматривал дом доктора Асфара с раздражением, надеждой и страхом. Улица, которой Дарио казалась буржуазной, вполне пристойной, в глазах Вардеса выглядела нищей и мрачной. Вдруг неизвестный врач, о котором Эленор отзывается с таким почтением, окажется дивным целителем, которого Вардес так долго ждал. Вдруг он вернет ему здоровье и нормальную жизнь. Вардес никогда не сомневался, что исцеление возможно. Нужно только найти человека, который владеет тайным искусством, знахаря, колдуна, святого, шарлатана, неважно, лишь бы вылечил. Хилый черномазый чужак со жгучими глазами. Вардес теперь вспомнил, как он сидел у его постели в Монте-Карло и в Каравелле. Метек, пришлец, не мог быть бесчестным обманщиком. Он отказался тогда нарушить закон. Был явно человеком неглупым и порядочным, поскольку Эленор... Вардес в равной степени опасался отъявленных проходимцев и неподкупно честных людей. Ученые-мужи, благодетели человечества, заслуженные профессора в орденах внушали ему страх и ненависть. С ними он чувствовал себя слабым, униженным, виноватым. Неизвестный Дарио Асфар поймет его лучше и сумеет успокоить. А Вардесу нечего стесняться перед бедняком. Вардес чувствовал себя свободно только с людьми, которые были ниже его по социальному положению. Так что в данном случае все сходилось. Вардеса устраивал скромный достаток доктора. Устраивала его ученость или одаренность, которая тоже помогала делу. На душе у Вардеса стало легче, он открыл дверь, но, спросив у консьержки, где живет доктор Асфар, вновь почувствовал сомнение и отчаяние. Сколько раз он приходил то к одному, то к другому врачу, сколько было надежд и сколько разочарований. Лифт медленно полз наверх, скрипя, лязгая, постановая, дом был старый. И Вардес чувствовал, что на него накатывает ярость, такая знакомая. Ему хотелось одного — умереть. Старую одежду бросают в огонь. И точно так же Вардес хотел бы одним неистовым смертоносным ударом рассчитаться с собой и с другими, чтобы, наконец, покончить с мозгом предателем. Господи, стать свободным, сильным, спокойно спать, работать, радоваться. И этих бесценных даров он ждет от городского лекаря? Нет, он в самом деле сумасшедший. Хотя Эленор... Вардес ценил практичность Эленор. Жесткая, холодная, умная. Она не позволила бы мошеннику обвести себя вокруг пальца, в этом нет сомнений. Она и сама заинтересована в моем выздоровлении, думал он. По крайней мере, до тех пор, пока я на ней не женился. Эленор не скрывала, что хочет выйти за него замуж. Почему бы и не жениться? Вардес по-своему уважал Эленор. Шлюха, но с умом, трезвым и ясным. Вардес вышел из лифта и остановился на площадке перед дверью с двумя медными табличками. «Дантист», «Врач». Он снова заколебался, звонить не хотелось, но тут ему пришла в голову мысль, что он имеет дело с человеком знакомым, тот видел его больным и здоровым, даже наблюдал один из его приступов. Значит, ему не придется ничего объяснять. Какое облегчение! Не придется говорить о своих изъянах. Он не встретит пронзительного взгляда ученого, который судит вас, изучает, с любопытством или холодным равнодушием, в зависимости от обстоятельств. На этот раз Вардес будет избавлен от неуносимого момента, необходимости, поправ гордость, снять перед незнакомцем маску преуспевающего человека и остаться беззащитным, несчастным неудачником. Вардес позвонил. Ему открыла Клара. Она так жалко выглядела в серой кофте с малышом, цеплявшимся за юбку, что Вардес принял ее за служанку, отдал ей шляпу и прошел в маленькую скромную гостиную. Некоторое время ему пришлось ждать. В возбуждении он ходил от одного окна к другому, от одной стены к другой. Уже смеркалось. Небольшая пыльная люстра, две лампочки, в которой перегорели, освещала комнату. Дарио открыл дверь кабинета и пригласил Вардеса войти. Как же он его ждал! И Вардес пришел, и вместе с ним вожделенная удача. Дарио чувствовал трепетную радость, будто охотник, который долго выслеживал дичь и, наконец, подстрелил. Вот она, лежит у ног. Вардес между тем успокоился, позволил себя осмотреть, ответил на все вопросы. «Эленор так доверяет вам, доктор», — сказал он. Дарио вновь сел за стол, —